Для всех нужен был предлог к восстанию, нужно было лицо, во имя которого можно было действовать. Лицо столь могущественное, чтобы могло свергнуть Шуйского, и вместе столько ничтожное, чтобы не могло быть препятствием для исполнения известных замыслов. Одним словом, нужен был самозванец. Шуйского можно было свергнуть только так, как свергнут был Годунов. Вот причина появления второго самозванца и успеха его внутри государства. Что же касается до казаков, то мы уже видели, как им был необходим самозванец. Еще при жизни первого они подставили другого. Как для государства спокойного, благоустроенного государь, правительство не может умирать, так для тогдашнего русского общества, потрясенного в своих основах, не мог умереть самозванец. И точно. Еще кровавый труп первого Лжедмитрия лежал на Красной площади, как уже пронеслась весть о втором. 17 мая, когда заговорщики были заняты истреблением самозванца и поляков, Михаил Молчанов, один из убийц Федора Годунова, успел скрыться из дворца и из Москвы. В сопровождении двоих поляков Молчанов направил путь к литовским границам, распуская везде по дороге слух, что он царь Дмитрий, который спасается из Москвы, и вместо которого москвитяне ошибкою убили другого человека. Этот слух скоро достиг Москвы и распространился между ее жителями. Мы не удивимся такому с первого взгляда странному явлению, если вспомним, что не все москвичи принимали участие в убийстве Лжедмитрия, что многие из них шли в Кремль с целью спасать царя из рук поляков, и вдруг им выкинули обезображенный труп Лжедмитрия, в котором трудно было различить прежние черты. Чему хотим верить, тому верим охотно. Как обыкновенно бывает, в таких случаях всякий старался представить свое мнение о чудном, таинственном событии, свою догадку, свое «мне показалось». Так одному французскому купцу показалось, что на трупе Лжедмитрия остались ясные знаки густой бороды, уже обритой, тогда как у живого царя не было бороды. Тому же французу показалось, что волосы у трупа были длиннее, чем у живого царя накануне. Комнатный слуга убитого Лжедмитрия, поляк Хвалебок, клялся, что труп, выставленный на Красной площади, нисколько не походил на его прежнего господина. «Лежал там, — говорил он, — какой-то малый, толстый, с бритым лбом, с косматую грудью, тогда как Дмитрий был худощав, стригся с малыми по сторонам кудрями по обычаю студенческому, волос на груди у него не было по молодости лет». Маска, надетая на лицо Лжедмитрия, также была поводом к толкам, что тут скрывалась подстановка. И вот молва росла более и более. Но если некоторые жители Москвы верили в спасение Лжедмитрия, тем более должны были верить ему жители областей. Сам Шуйский видел, что ему нельзя разуверить народ касательно слухов о втором Лжедмитрии, и что гораздо благоразумнее вооружиться против прав первого, дабы самозванец и спасшийся, по мнению некоторых от убийц, оставался все же самозванцем. Для этого Шуйский немедленно велел с большим торжеством перенести из Углича в Москву тело царевича Дмитрия, после чего разосланы были грамоты с извещением об этом событии и с повторением о злодействах Лжедмитрия, с приобщением показания Бучинских, грамот, данных самозванцам воеводе Сендомирскому, и переписки его с папою, равно как известие о покаянии царицы Марфы. Но в то время как в Угличе и в Москве прославляли святость невинного младенца, павшего под ножами убийц, на престоле сидел человек, который при царе Феодоре торжественно объявил, что царевич сам себя заколол в припадке падучей болезни. Шуйский решился даже сам нести всею Москвою до Архангельского собора тело царевича. Грамоты Шуйского не помогли. В то время как Молчанов в самую минуту убийства Лжедмитрия уже помышлял о его воскрешении, в то же время князь Григорий Петрович Шаховской думал о том же и во время смуты во дворце унес государственную печать как вещь, нужную для исполнения своих замыслов. Новый царь помог ему в этом как нельзя лучше, сославший его воеводою в Путивль за преданность Лжедмитрию. Шаховской, приехав в Путивль, собрал жителей и объявил им, что царь Дмитрий жив и скрывается от врагов. Путивльцы немедленно восстали против Шуйского, и примеру их последовали другие северские города. В Чернигове начальствовал тот самый боярин князь Андрей Телятевский, который прежде не хотел участвовать в переходе целого войска на сторону первого Лжедмитрия, а теперь объявил себя на стороне второго, о котором еще никто ничего не знал обстоятельно. Нет сомнения, что личные отношения к Шуйскому были причиной такого поступка. Начались волнения и в Москве. Здесь еще не смели произнести громко имя Дмитрия, и потому старались привести толпу в движение по другому поводу. На домах иностранцев и бояр написали, что царь предает домы этих изменников народу на разграбление. Толпы начали сбираться, но на этот раз их разогнали. Через несколько времени, в один воскресный день, когда царь шел к обедне, увидел он множество народа у дворца. Толпы были созваны известием, что царь будет говорить с народом. Шуйский остановился и, плача от досады, начал говорить окружающим его боярам, что им не нужно выдумывать коварных средств, если хотят от него избавиться, что, избрав его царем, могут и низложить его, если он им не угоден, и что он оставит престол без сопротивления. Потом, отдав им царский посох и шапку, продолжал: «Если так, выбирайте, кого хотите». Видя, однако, что все неподвижны, ниоткуда нет возражения, Шуйский подумал, что пристращал крамольников, что большинство за него, и потому, взявши снова посох, сказал: «Мне уже наскучили эти козни.